Глава 27. В одной из зал, где работал доктор Мюррей, герцогиня лежала обнаженная на столе под яркими лампами. Это была не та зала, где кровь и гной заливали железные столы, на которых лежали вскрытые трупы или еще живые существа. Эта операционная зала предназначалась для господ и поэтому была идеально чиста. И леди Кавендиш лежала на накрахмаленной простыне, и свет падал на нее с нескольких точек. Доктор, Сунак и еще три человекоподобных ассистента склонились над герцогиней и внимательно рассматривали ее тело. На Мюррее были специальные очки с очень толстыми линзами. Он приближал свое лицо почти вплотную к коже леди Джорджианы, чтобы все как следует рассмотреть. Потом он поднял голову и взглянул на нее. Его зрачки через толстые стекла выглядели огромными, и он произнес: «Ни одного фрагмента некроза. Кожа вполне эластична. Упруга, насыщенная пигментация. С вашей кожей все в порядке, миледи. Я не нашел ни одного места, где она плохо снабжалась бы кровью». Леди Кавендиш молчала. Она лежала на столе, и лампы светили ей прямо в лицо, поэтому она не открывала глаз. Герцогиня знала. Доктор нахваливал сам себя. Конечно, это ведь он пересаживал ей кожу. Кожа, конечно, села неплохо, но и не так идеально, как пытался преподнести мистер Мюррей. А доктор тем временем продолжал: «Пока я не вижу необходимости ее менять. У вас кожа молодой женщины. Лучше займемся глазами. Мне давно не нравятся ваши глаза, миледи». Конечно, глаза ей ставил предшественник. Почему бы Мюррею не покритиковать его работу? «Глаза ваши плохо закреплены, недостаточно стянуты мышцами, от этого и все проблемы. Прикажите своим людям подыскать хорошего донора, и мы поставим вам новые, молодые глаза. А с кожей торопиться нет нужды. Тем более, после того, как я подготовлю вам очередную порцию эликсира, вы пройдете следующую стадию омоложения, и кожа, соответственно, поднатянется». Осмотр. Мерзкие, непонятные существа вокруг нее. Она, когда ее только укладывали на стол, увидела вытянутое рыло одного из помощников доктора. У другого были очень длинные пальцы. Они блестели, как мокрые. Наверное, они были липкие. И леди Кавендиш не очень хотела, чтобы эти пальцы прикасались к ней. Но она не протестовала. Если нужно, пусть склоняют над нею свои омерзительные морды ассистенты доктора. Пусть к ней прикасаются жабьи пальцы. Пусть раздражающе гнусавит первый помощник Мюррея, отвратительный Сунак. Она готова была все это вынести ради своей цели. Леди Джорджиана терпеливо переждала осмотр. И то, что уродливые пальцы трогают ее тело, а десяток глаз рассматривают ее, не волновало ее так, как услышанные ею слова. Кажется, этот яйцеголовый пытался ею манипулировать. Мюррей надумал разговаривать с нею немного свысока, как врач с пациентом, а не как человек, который полностью зависел от герцогини. А ведь именно она оплачивала из своего кармана все его изыскания, все его научные успехи за последние годы. Признания мировым ученым сообществом были и ее заслугой. Все 15 лет он существовал и работал за ее счет. И что было немаловажно, все эти годы она прикрывала его от преследований, которые были неизбежны при его не очень-то благовидных опытах. Поэтому леди Джорджиана, оттолкнув от себя чью-то лапу, села на своем ложе и, проморгавшись от яркого света, заговорила: «Послушайте, любезный доктор, мне не нравится эта кожа. Донор была не так молода, как я надеялась. Доктор Мюррей, эта кожа стара, и я хочу себе новую кожу. Я хочу кожу от молодого донора. И еще я хочу, чтобы новая кожа сидела на мне лучше, чем эта». Она подняла руку и оттянула складки кожи под мышкой. «Я не хочу, чтобы следующая кожа отвисала бы так же». Потом она сжала кожу на животе. «И этой лишней кожи я не хочу видеть. И этого ужаса тоже». Она сжала кусок кожи над своим лобком. «Потому что это отвратительно. Слышите, доктор? Отвратительно!» «Это все действие прошлого эликсира. Он хоть и не усвоился ею полностью, но дает о себе знать. Старуха неудержимо желает спариваться, но стесняется своего нынешнего вида. Наверное, Она желает спариваться с кем-то новым, так как мужа эти ее складки вряд ли удивят. В общем, теперь ее не остановить и спорить с нею бесполезно. Меланхолично подумал доктор и ответил. «Миледи, лишние складки на лобке — это все свойство вашего нынешнего скелета. Но я попытаюсь это исправить, сгладить за счет жировых отложений. Как только вы подберете нового донора, я начну подготовку к операции. Но все равно я рекомендовал бы вам сначала поменять глаза. Я сама решу, что для меня важнее», — произнесла леди Кавендиш, слезая с медицинского ложа и принимая халат от Бетти, старой своей служанки, которая была допущена до тайн герцогини и до операционных зал. «Как только донор будет найден, вам его пришлют для ознакомления». «Я в полном вашем распоряжении, миледи», — заверил доктор Мюррей, а его ассистенты низко ей поклонились. Она закончила и вышла в соседнюю комнату одеваться, а Бетти пошла за нею, неся ее одежду. Покончив с этим, герцогиня расположилась в гостиной в ожидании пятичасового чая. Она себе не изменяла. Удобно усевшись на диване, она взяла в руки все тот же каталог, в котором были собраны все самые дорогие камни Европы. Пару минут поразглядывав их через увеличительное стекло, она взяла в руки колокольчик и позвонила. Не прошло и 10 секунд, как на пороге залы появился дворецкий. «Джеймс, был ли ответ на ту мою телеграмму, что я отправляла в торговый дом Мусаиф?» «Нет, миледи, ответа оттуда не было». Это было возмутительно. Леди Кавендиш очень не любила, когда ею пренебрегают. Она прекрасно понимала, что это не то пренебрежение, когда какие-то люди хотят или пытаются ее унизить. Нет, скорее это была игра заядлых торгашей на повышение цены. «Ах, извините, леди Кавендиш, что не ответили на вашу телеграмму немедля. Все суета, суета. Очень много дел. У нас куча разных телеграмм. Нам пишут герцогини и княгини, и все они в очередь стоят за нашими камнями. За всеми не уследишь, всем вовремя не ответишь. Уж простите». Эти мерзавцы прекрасно знали, что их камень заинтересовал герцогиню, и умышленно тянули с ответом в надежде еще больше подогреть ее интерес. В общем, игра за рубин голубиной крови началась. Она вздохнула и произнесла с некоторым сожалением. «Джеймс, отправьте ему еще одну телеграмму. Напишите, что мне хотелось бы увидеть камень воочию». «Конечно, миледи», — произнес слуга с поклоном. Но герцогиня, зная своего дворецкого, поняла, что у него что-то есть для нее, и спросила. «Что происходит?» «Леди Рэндольф ожидает в приемной, но я сказал ей, что вы на процедурах». «И давно она ждет?» «Леди Рэндольф ожидает больше часа». Конечно, Джанет Рэндольф Черчилль была представительницей известного дома. Но она же была и подчиненной герцогине, так что такое ожидание нельзя было назвать невежливым. Но и тянуть дальше было уже неприлично. «Ну хорошо, зови ее», — соблаговолила герцогиня, хотя ей и не очень хотелось видеть сейчас американку. «Как пожелаете, миледи», — отвечал дворецкий. А леди Кавендиш, взглянув на часы, что стояли на каминной полке, окликнула его. «Джеймс?» «Да, миледи». Он остановился. «Не приноси чай, пока леди Рэндольф не уйдет». Герцогиня хотела выпить чая, но не хотела, чтобы подчиненная засиживалась у нее, распивая ее чай. А пить чай самой и не предложить чашку леди Рэндольф было бы еще большей глупостью, чем заставлять ее ждать по часу в приемной. «Я выпью чай, когда она уйдет». «Как вам будет угодно, миледи», — ответил дворецкий, и вскоре в гостиной появилась и сама леди Джанет. По ее ауре герцогиня поняла, что леди Джанет есть что сказать. «Ну, дорогая моя, вы порадуете меня?» — спросила леди Кавендиш, не вставая с дивана. «Я нашла логово, где отслеживалась девка», — сразу похвасталась леди Джанет. «Она нашла». «Ну, конечно. А мне казалось, что всю работу в этом направлении проделал Дойл. Это он сказал тебе, дорогуша. Это он прочесал весь район. Он обещал всем местным деньги за информацию». Отметила про себя герцогиня, но перебивать свою подчиненную не стала. «Это была ее запасная лёжка. Она сняла ее заранее почти за неделю до события, оплатив на 2 месяца вперед, и улеглась с нее, так как была еще больна после побега из вашего дома». «Ах ты, дрянь американская! Тебе обязательно нужно было упомянуть, что она сбежала из моего дома!» На сей раз леди Кавендиш не сдержалась. «Но самой русской вы так и не нашли?» «К сожалению, мы опоздали. Как только девка немного отоспалась, она сразу поднялась с места. Они, эти фанатики, очень осторожны и хорошо подготовлены». «Неужели? Рада, что вы заметили это!» На этот раз леди Кавендиш уже не скрывала сарказма. «Но мы взяли хозяина дома!» — произнесла американка, проглотив неприятный тон своей руководительницы. «О, это большой успех! Большой успех!» Теперь в голосе герцогини даже и намека на сарказм не слышалось. Это была настоящая похвала. Почти. Похвала была очень тонкой, но американка хоть и не сразу, но почувствовала насмешку. Она поджала губы, а леди Кавендиш продолжала. «Он что-нибудь сказал вам? Я надеюсь». «Мало», — теперь уже нехотя отвечала леди Рэндальф. «Он рассказал, где и когда высадил ее, и какое платье на ней было». «Платье. Ну да, по платью мы ее, конечно, разыщем», — продолжала издеваться герцогиня, но потом стала серьезной. «Высадил. Он ее высадил. Из лодки? Дойл говорил, что он рыбак». «Да, мадам, он рыбак. И высадил ее где-то на набережной Крюккапель. Она дала ему денег и ушла». Леди Кавендиш вздохнула. Она смотрела на американку и даже не пыталась читать ее ауру. Ей не нужно было этого делать. Она и так видела свою подчиненную насквозь. А та, словно не замечая настроения начальницы или пытаясь донести до руководства, как ей казалось, толковую мысль, продолжала. «У нас мало сил. Если вы распорядитесь, и доктор Мюррей сделает нам еще несколько шимпанзе или ловких леди, ну, любых существ, у которых развито обаяние, мы сможем, тщательно разбив город на участки, прочесать его, и, возможно, нам удастся выйти на ее след. Ведь тряпка, в которую она была завернута, все еще свежа и не потеряла запаха этой русской. И если в первый раз нам удалось ее найти, почему нам не повторить?» Почтенная леди в ответ на это гениальное предложение могла бы и дальше совершенствовать свой сарказм и осыпать американку своими колкостями. Но ей это уже не приносило радости, как в первое время. И поэтому герцогиня задала леди Рэндальф вопрос. «Дорогая моя, как вы считаете, у этой русской сохранилась связь с ее ячейкой, с резидентом?» «Не знаю, но, возможно, сохранилась», предположила американка, еще не понимая, куда клонит руководительница. «Возможно. Возможно. А в таком случае что прикажет резидент делать своей связной, которая засветилась, которая провалилась?» Леди Рэндальф молчала. Теперь она начинала все понимать. «Ну, так что прикажет резидент провалившейся связной? Скорее всего, покинуть город? Вот видите? Думать — это несложно. Нужно просто научиться задавать себе простые вопросы», — разводила руками герцогиня. «А если у нее нет связи с ячейкой?» — продолжала размышлять вслух леди Рэндальф. «Если от нее отгородились, ведь связь с нею теперь опасна?» «Тогда, моя дорогая, задайте себе вопрос. А что будет делать молоденькая, отлично подготовленная и дисциплинированная девушка в чужом городе, если у нее нет связи со своим резидентом?» «Вероятно, будет выполнять инструкцию», — нехотя произнесла американка. Она сказала это так, как будто признала свое поражение. «И какова должна быть эта инструкция? Как должен поступить агент, который потерпел провал? Как вы считаете?» «Вы думаете, она покинула город?» — нехотя спросила американка. «Я не имею ни малейшего понятия», — вдруг призналась леди Кавендиш. «Ни малейшего. Но я всегда готова считать варианты, прежде чем просить доктора Мюррея начать производство слуг, у которых будет хорошее обоняние. Вы, дорогая Джанет, видимо, не понимаете, что те ресурсы, что уходят на производство слуг, весьма ценны, в том числе и с материальной точки зрения. Да-да, мисс Черчилль, и деньги на них тратятся немалые, уже не говоря о том, что на них расходуются и ресурсы, добывать которые считается в современном обществе предосудительным. Или вы не знаете об этом?» «Я знаю об этом», — отвечала леди Рэндольф. Она уже все поняла и думала, что пора заканчивать с визитом. Но начальница не отпускала ее. «Этот рыбак еще в состоянии говорить?» «Да, мадам. Мы довели его лишь до первой стадии. Он в состоянии говорить», — отвечала леди Рэндольф. «Отлично. Вряд ли мы за что-то зацепимся, но все равно. Отработайте эту нить до конца. Выжмите из этого рыбака все. Может, он что-то вспомнит. Вдруг русская нарушила все инструкции и не покинула город. И нам удастся хоть что-то найти». «Я вытрясу из него все», — заверила начальница американка. Но и на сей раз герцогиня не дала ей уйти. Она подняла руку в призывном жесте, а сама немного задумалась, подбирая правильные слова, и, наконец, заговорила. «Дженнет, дорогая, вам надо будет подобрать, найти одну женщину». «Женщину? Какую женщину?» — сразу спросила леди Рэндольф, не совсем понимая, о чем идет речь. «Нет, нет, я неправильно выразилась», — начальница покачала головой. «Не женщину, скорее девушку, приблизительно моей комплекции, молодую, с хорошим здоровьем, с хорошей кожей». «С хорошей кожей», — повторила американка. «Ну хорошо, как только закончу с рыбаком, так сразу начну поиски». Она начала догадываться, для каких целей будет нужна эта молодая женщина с хорошей кожей. И, признаться, порадовалась. Ведь о чудесах долголетия герцогини ходили легенды. К тому же, как ни крути, а это была первая личная просьба начальницы. Обычно всех нужных особей для подобных дел герцогини привозили из Англии. Так было безопаснее, меньше шума и недовольства у местных. Или, в случаях, когда доноры для доктора Мюррея требовались немедленно, этим аккуратненько занимались Дойл и Тейлор. И когда леди Рэндольф поняла, что герцогиня просит ее оказать услугу, она сразу откликнулась. «Что нужно сделать, мадам? Вернее, как это нужно устроить?» «Дайте объявление в газеты, что ищете прислугу. Горничную. Отберите кандидаток. Только молодых. И только иногородних. Желательно деревенских. Возьмите несколько особей. Достаточно будет трех. Потом я сама их осмотрю». «Объявление в газету я дам немедленно», — обещала леди Рэндольф. «И как только закончу с рыбаком, так сразу начну отбор кандидаток». Она была довольна, что герцогиня поручила ей это задание. Американка знала о великом ученом Мюрре, который устроил в доме старухи свою научную лабораторию и буквально творил чудеса. Ну а как иначе? Именно чудеса. Ведь старой ведьме-герцогине было очень много лет. Только она сама и дьявол знали, сколько ей уже исполнилось. Герцогиня уже не была молода, когда Наполеона отправили на остров Святой Елены, но и теперь эта корга все еще бодра, румяна и в полном рассудке. В общем, леди Рэндольф была рада, что ей, наконец, было предложено участвовать в подобном деле. Это приближало ее к настоящей элите, к посвященным. Да, пусть пока ей только доверили подбирать особей, но это уже шаг вперед. Рано или поздно она будет иметь возможность просить чего-нибудь и для себя. Ну, например, чего-нибудь, чтобы не стареть так быстро, как стареют все другие люди. Может быть, для этого мисс Черчилль и пошла на эту службу, терпела издевательства и унижения от старухи-начальницы. И теперь, когда ее пустили на первую ступень лестницы, ведущей в настоящую элиту, она готова была терпеть и дальше. «Я все сделаю, мадам!» —